Поэтому, когда один человек пришел к имаму Малику, рахимахуллах, и спросил его, «Ар-Рахману аля-ларши става». Аллах возвысился на трон. «Кайфа става?» «Как возвысился?» На что имам Малик разгневался и покраснел от гнева и сказал, «Алистива уль-Ма'алюм», то есть возвышение известно. Как известно, то есть понятно, истива, истава в арабском языке значит аля вартафа, то есть возвысился. Понятно, что Всевышний Аллах, субхану ва-тааля, возвысился над троном. Дальше он сказал, «Валь кайфиету маджгуль», то есть каким образом Всевышний Аллах возвысился над троном, неизвестно. Почему неизвестно? По трем причинам. Во-первых, потому что мы не видели, как он возвысился. Во-вторых, не с чем нам его сравнить, потому что он сказал, «Ляйся камисли хищай», нет ничего подобного ему. И третье, об этом нам не сообщил Всевышний Аллах субхана тааля. И дальше имам Малик сказал, «Алиману бихи ваджиб», верить в это обязательно или является ваджибом. Почему? Потому что Аллах субхана тааля сообщил нам об этом в Коране. И кто не верит хоть в один аят из Корана, тот кафир. Валиязу билля. И дальше сказал, «Вассуалян хаза ля уссуалю ангу бида». Однако спрашивать об этом является нововведением, или этот человек является еретиком. Почему? Потому что, как мы сказали, мы не видели Аллаха, как он возвысился над троном. И нет ничего подобного ему, чтобы сравнить с чем-то. И он, субхану ва тааля, не сообщил нам об этом. То есть, приведем простые примеры, чтобы более понятно для нас это было. Все здесь присутствующие, иншалла тааля, знают арабский язык. Если я сейчас скажу вам такое предложение. «Джаа Мухаммад». По-русски переводится «пришел Мухаммад». Первый вопрос. «Джаа Мухаммад». Это арабский язык или нет? Все согласятся, что это арабский? Я не по-английски, не по-немецки, не по-французски. Я сказал по-арабски. «Джаа Мухаммад». «Пришел Мухаммад». Второй вопрос. Понятно, что я сказал или нет? То есть, когда я сказал «Джаа Мухаммад», то есть все поняли, что значит «пришел Мухаммад». То есть под «пришел Мухаммад» никто же не понял, что, например, он купается, или что он воду пьет, или что он кушает. То есть под словом «пришел» же понимается, что такое «пришел». Это по-арабски называется «мухкам». «Мухкам», запомните это слово. То есть, когда понятен смысл, это называется «мухкам». То есть переводится «понятное». Однако кто-то может спросить, а каков приход этого Мухаммада? То есть, каким образом пришел Мухаммад? На что можно легко ответить? Встань, иди посмотри. Встань, иди посмотри. Или можно сказать, помнишь, пришел Мустафа позавчера? Да. Вот он пришел точно так же, как позавчера пришел Мустафа. То есть, ты сравнил приход Мухаммада с приходом кого? С приходом Мустафы. То есть, когда я говорю «джаа Мухаммад», это по-арабски называется «маана маалюм». То есть, смысл понятен. Понятно же, что такое «джаа» – «пришел». Однако, кайфия, каким образом пришел Мухаммад, если мы не видим, это называется «кайфияту маджгуль». То есть, каким образом пришел Мухаммад – неизвестно. И это по-арабски называется «муташабих». «Муташабих». Значит, мы сказали, когда понятно, называется по-арабски «мухкам». Когда неясно, непонятно, называется «муташабих». Однако, если мы увидим, как пришел Мухаммад, или кто-то нам сравнит, как я привел пример, как Мухаммад пришел точно так же, как пришел позавчера Мустафа, получается, образ прихода Мухаммада является «мухкамом» или «муташабихом», ясным или неясным. «Мухкам» – ясным, потому что мы либо посмотрим, либо кто-то нам сравнит. То есть «мухкам» – это понятно, конкретно, а муташабих – это неясно, непонятно. То есть, если я скажу «джаа Мухаммад», «пришел Мухаммад», смысл понятен или непонятен? Понятен, и это называется «аль-маана мухкам» или «маана маалюм». Смысл понятен. Однако, если я не видел, как он пришел, и не с кем мне его сравнить, то это называется «кайфияту маджгуль». То есть, каким образом пришел Мухаммад, мне неизвестно. И это называется муташабих. То есть мы сказали, когда сказали предложение «джаа Мухаммад», «пришел Мухаммад», смысл понятен. Если мы видим, и смысл понятен, это по-арабски называется «мухкам». Каким образом пришел Мухаммад, если мы видим или нам кто-то сравнит, тогда этот каким образом или образ, кайфия по-арабски называется, тоже является мухкам. Однако, если мы не видели, как пришел Мухаммад, и никто нам не сравнил его приход с чьим-то приходом, это называется муташабих. Теперь слушайте, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит в Коране, «Калля, иза дуккатиль арду дакка, дакка, ваджаа роббука вальмаляку соффан соффа». Так нет. Когда будет распростерта земля плоская, и придет твой Господь, ваджаа роббука, и придет твой Господь, и ангелы рядами. Калла иза дуккатиль арду даккан дакка, ваджаа роббука вальмаляку соффан соффа. Я по-английски прочитал аят, или по-немецки, или по-французски, или по-арабски. По-арабски. Когда я сказал «джаа роббука», смысл же понятен. Это как называется? Мухкам. Представьте, кто-то скажет сейчас, у этого аята нет смысла. То есть я не знаю, что такое «джаа роббука», я не понимаю, у этого аята смысла нет. Мы этого будем слушать человека или нет? Конечно, нет. Почему? Так как если бы у этого аята не было бы смысла, тогда зачем Всевышний Аллах послал его людям? Разве Всевышний Аллах Субхана ва тааля пошлет нам того, что мы не понимаем? Зачем Всевышний Аллах Субхана ва тааля ниспослал тогда этот аят в Коране? Или пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, если бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему снисошел аят, и он не понял, разве бы он не спросил Всевышнего Аллаха, что значит это? После этого сподвижники, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал сподвижникам этот аят, если бы сподвижники не поняли, разве бы они не спросили пророка, саллаллаху алейхи вассалям? А мы знаем из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил чему-то своих сподвижников, если они не понимали хоть одну букву, они сразу спрашивали. Как передается о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидел со своими сподвижниками и сказал им, «Поистине самый любимый из вас и самый близкий ко мне в судный день будет самый лучший из вас своими нравами, и поистине самый ненавистный для меня из вас и самый далекий от меня в судный день будут», и перечислил такие слова, «сарсарун», «болтун» переводится, «муташаддикун», «свернословящий», и третий сказал, «мутафайкигун». После чего сподвижники пророка, саллаху алейхи вассалям, спросили пророка и сказали, «О посланник Аллаха, мы знаем, что значит сарсарун». Сарсарун значит болтун. И знаем, что значит муташаддикун. Муташаддикун значит сквернословящий. Однако, что значит слово мутафайкигун? На что пророк, саллаху алейхи вассалям, ответил им, «мутакаббирун», «высокомерный». Значит, когда сахабы, ридуанулахи алейхим, когда что-то слышали от пророка, саллаху алейхи вассалям, и чего-то не понимали, сразу же спрашивали. Значит, Коран понятный. Когда пророк, саллаху алейхи вассалям, прочитал эти аяты, и сахабам сказал, «Ваджаа роббука валь маляку соффан соффа», и пришел Аллах, и потом ангелы рядами, сахабы не переспросили. Почему? Потому что они поняли, что маана, маалюм, понятно, что такое «джаа роббука», понятно, что такое «пришел Господь». Значит, сахабы никогда не оставляли того, чего они не понимали. Этот аят, смысл его является мухкам или маалюм, понятный. Понятно, что такое джаа роббука. То есть смысл в том, что Всевышний Аллах Субхана ва тааля придет в судный день и придут ангелы рядами. Однако, если кто-то спросит сейчас у нас, а каким образом это будет происходить, то есть каким образом придет Всевышний Аллах Субхана ва тааля, мы на что ему ответим, Аллаху аалям. Один Аллах знает. Почему? Потому что мы не видели и ни с чем сравнить не можем. И Аллах нам об этом не сообщил. Аллах нам сообщил о том, что Он придет в судный день, однако каким образом не придет, не сообщил же. И вот то, что мы понимаем, что Аллах придет, это называется мухкам, смысл понятен. Однако кайфия или каким образом придет, называется муташабих, непонятно. Значит, приход Аллаха, то есть маджи, мухкам, а каким образом Он придет, муташабих. И если я скажу, что маана маалюм, или смысл понятен, а кайфияту маджгуль, каким образом это будет происходить, неизвестно, это и является убеждением пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижников, имама Абу Ханифа, имама Шафии, имама Малика, имама Ахмада, это является их убеждением. Они говорили относительно этих аятов, смысл понятен, а каким образом, неизвестно. Почему понятен? Потому что Всевышний Аллах снисполал Коран на арабском языке, и мы понимаем арабский язык. Однако, почему нам неизвестен образ? Потому что Всевышний Аллах не сообщил нам об этом, и не с кем нам его сравнить, о чем мы, иншаллах тааля, сейчас подробно поговорим, и мы его, субханаху ва тааля, не видели. И поэтому, если кто-то после этого, вы услышите, то есть кто из вас, из нас сейчас, иншаллах тааля, поймет это, бизнилях тааля, какой бы человек потом над ним не захотел бы поиздеваться и обмануть его, иншаллах тааля, никогда он его не обманет. Если кто-то скажет, что акида или убеждением праведных предшественников, то есть пророка, сахабов, четырех имамов, было такое, ты скажешь, нет, я знаю, какое у них было убеждение. Их убеждение было относительно атрибутов Аллаха, то, что смысл известен, а каким образом, неизвестно. Я знаю, что для многих это сейчас немножко тяжело, но иншаллах тааля потихоньку сейчас до всех, иншаллах тааля, дойдет. Если кто-то скажет сейчас в наши дни, что смысл неизвестен, то есть скажет, я ароббука, я не знаю, что это значит, смысл вообще непонятен. И скажет, что таким было убеждение праведных предшественников, то ты скажи ему, нет, это твое лично такое убеждение. И это называется тафвид. Тафвид, от слова фауада, то есть они обращают дело Аллаху. Говорят, мы не знаем, что значит джа роббука. Мы не знаем, что значит ядуллахи фаукадихим, его рука над их руками. Мы не знаем, что значит ваябка ваджу роббика зульджалали валикрам, и останется лик Аллаха. И так далее. Мы, говорит, не знаем, нет, мы не понимаем, у этих слов смысла нету. И они говорят, таким было убеждение. Мы ему скажем, калля, у альфу калля. Нет и тысячу раз нет. Таким не было убеждение праведных предшественников. Их убеждением было то, что они понимали смысл. И те, кто в наше время говорит, что мы не знаем смысл, эти люди называются ашаира. Последователи человека, которого звали Абу Хасан аль-Ашари, рахимахуллах, который в конце жизни покаялся от того, на чем он был, и написал 3 книги. В которых написал свою акиду и сказал, что я отказываюсь от того, чему я вас учил. Книга Алибана Нусули Дияна, другая книга Аль-Макалату Исламиин. Однако его последователи сказали, что-то он с ума сошел, наверное. Почему он от этого отказался? И не послушали его слова и остались на том, на чем он был раньше. И в наше время, валиязу билля, многие студенты, которые учатся в наше время в исламских университетах, придерживаться этого убеждения, валиязу билля. То есть они являются рационалистами, и они хотят понять сущность Всевышнего Аллаха своим разумом, и хотят все сравнить с тем, чем они видят. И в наше время многие уже закончили университеты, и сейчас работают с этой акидой имамами в мечетях. Хасбуналлаху ва ниамаль вакиль. Достаточно нам Аллаха, и Он сам лучше, на кого мы будем полагаться. И просим Его Всевышнего Аллаха Субхана Таля научить нас. Иншаллах Таля, продолжим. Они, ашариты, говорят, почему мы говорим, что смысл неизвестен? Потому что если мы скажем, что джаа роббук, пришел Аллах, пришел твой Господь, или скажем, что у Аллаха есть лицо, как, например, в Коране Всевышний Аллах говорит, ваябка ваджху роббика зульджалали валикрам, или если мы скажем, что у Аллаха есть рука, Всевышний Аллах говорит, баль ядаху мабсутатан, однако его руки раскрыты и так далее. То есть таким образом мы начнем уподоблять Всевышнего Аллаха людям. И как валиязу билля преподается в университетах ашарийская акида, следующее правило: вакуллю нассин аухамат ташбиха аувильху ауфауит варум танзиха. И любой нас, любой аят или любой хадис, который как будто бы побуждает тебя к сравнению аувильху ауфауит, то есть имеется в виду, скажи, что смысл неизвестен, варум танзиха. И этим самым ты будешь как бы очищать Всевышнего Аллаха от того, что ему не надлежит. Здесь есть маленький момент, который немножко может быть тяжелый, но очень-очень интересный. Всевышний Аллах Субхана Таля говорит в одном из аятов «Алиф лям ро, китабун ухкимат аятуху, сумма фуссалят милладун хакимин хабир». «Алиф лям ро» – книга аяты, которые разъяснены «ухкимат», то есть понятны, потом ясно изложены от мудрого всеведущего. В другом аяте Всевышний Аллах Субхана Таля говорит, то есть в первом аяте сказал, что китабун ухкимат, аяты или книга, у которой все аяты мохкам, и мы сказали, что такое мохкам, понятны, то есть то, что понятно. В другом аяте Всевышний Аллах Субхана говорит, Аллаху наззаля ахсан аль-хадиси китабан муташабиха. Аллах ниспослал лучший рассказ, книгу с аятами муташабиха. Муташабих, то есть сходный. В третьем аяте Всевышний Аллах Субхана Таля говорит: «Хуа аллази анзаля алейка аль-китаб, минху аятун мухкамат, Он тот, кто не спаслал тебе Писание, в нем есть аяты и мухкаматы, то есть какие понятные, которые являются матерью книги, а другие муташабихат, то есть не совсем понятные. Здесь пришли востоковеды и сказали, вот разъясните нам, что-то мы не поняли. Коран мухкам, то есть понятен, или муташабих, или непонятен, или наполовину мухкам, наполовину муташабих, наполовину понятен, наполовину непонятен. То есть, валиязубилля, востоковеды хотят так, чтобы мусульмане засомневались в своей акиде. Нет, все просто. Вся проблема всего лишь в двух словах. Ма'на валь кайфия. Ма'на, то есть смысл, и кайфия, образ. Смотрите, пример. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Саллю камара айтумуни усалли». Молитесь так, как вы меня видели молящимся. То есть молитесь таким образом, как я молился. Смысл мухкам или муташабих, то есть смысл понятен или непонятен. Понятно же, что хочет сказать пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо. Теперь мы хотим узнать о кайфие, о образе, то есть каким образом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал молитву. Начинаем искать в хадисах и так далее. И субханаллах, ученые собрали десятки тысяч хадисов о том, как совершал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, молитву. И мы совершаем, то есть таким образом, что как будто вот перед нами стоит пророк, вот так нам может человек показать, как совершать по сунне молитву. Значит, получается, кайфия или образ этой молитвы мухкам также понятен же, правильно или нет? Значит, намаз, то есть то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, молитесь так же, как я молился, смысл мухкам понятен, и образ тоже мухкам тоже понятен. Если я вижу теперь аят с понятным смыслом, то есть мухкам, и понятным образом, то есть понятен образ, кайфия, этот аят полностью является мухкаман. То есть полностью аят является каким? Понятным. То есть значит, у аята есть что? Маана ва кайфия, смысл и образ. Если и смысл, и образ является понятным, значит аят полностью является понятным. Хорошо. Теперь возьмем аят, о котором мы говорили. «Ва джаа роббука валь маляку соффан соффа, и пришел твой Господь и ангелы рядами». Слова эти арабские или по-английски, как мы сказали, арабские, потому что Всевышний Аллах Субхана Таля сказал, «Инна анзальнаху Кур'ана на арабиен». Мы ниспослали этот Кур'ан на арабском языке. То есть, когда Всевышний Аллах сказал, «Ваджаа роббука», и пришел твой Господь, если кто-то тебе скажет, что слова эти бессмысленны, «Валиязу билля», он как будто бы ругает Всевышнего Аллаха. В наше время, если кто-то тебе скажет, ты кому-то что-то говоришь, и он говорит, я вообще не понимаю, что ты говоришь, да твои слова бессмысленны, вообще в твоих словах смысла нет. Ты рассердишься или нет? Конечно, рассердишься. Субханаллах, ты не допускаешь, чтобы кто-то о тебе говорил, что твои слова бессмысленны, и допускаешь, чтобы говорили о словах Всевышнего Аллаха, что они бессмысленны. Валиязу билля. Некоторые люди говорят, что маджи, мы не знаем смысла. Истива, то есть то, что Всевышний Аллах возвысился на троном, мы не знаем смысла. Валиязу билля. Нет, истива, понятно, что такое истива, возвысился. Маджи, приход, то есть пришел. Эти слова понятны, ничего в этом же трудного нет. Таким было убеждение праведных предшественников. И иншалла тааля, ничего в этом сложного нет. То есть в двух словах все, что мы сказали, праведные предшественники в отношении этих атрибутов, что говорили, что смысл нам понятен. А каким образом это неизвестно или непонятно? Почему? Потому что мы не видели, не с чем нам сравнить, и Всевышний Аллах не сообщил нам об этом. И если мы будем утверждать, что не знаем смысла и не образа, получается тогда Коран полностью заполнен всякими ребусами и загадками. Почему? Потому что больше половины Корана нам рассказывает о алямуль-гайб, то есть о скрытом мире. И если мы сейчас будем утверждать, что мы не знаем ни смысл, ни образ, получается тогда вообще Коран весь непонятный. Тогда зачем же Всевышний Аллах Субхана ва Тааля нам ниспослал этот Коран? Поэтому, когда я читаю аят «Ваджаа роббука валь маляку соффан соффан», то есть смысл слова «джаа» понятно. Понятно, что он пришел. И этот смысл мохкам понятный. А известен ли образ? Нет. Потому что Всевышний Аллах, мы его не видели, ни с кем нам его сравнить, и нам не сообщил. И вот этот образ называется муташабих. Поэтому, когда Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит в аяте «Мингу аятун мухкамат», то есть и среди него есть аяты понятные, то есть понятные в чем? В смысле и в образе. «Ва ухару муташабихат» и другие непонятные, то есть непонятные в чем? В образе, но не в смысле. И если мы соберем это, сразу же поймем, что смысл Корана полностью понятен. Поэтому Всевышний Аллах говорит «Алиф лям ра, китабу нухкимат аяту». То есть «Алиф лям ра» – книга, аяты, которые разъяснены. То есть аяты полностью все понятны, то есть смысл понятен. Однако есть некоторые аяты, образ которых непонятен. Поэтому «Китабу нухкимат аяту» – у каждого аята в Коране есть смысл. Да, может быть, я не знаю этого смысла, или ты не знаешь, или еще кто-то, но есть кто знает. Поэтому Всевышний Аллах говорит, «Фасалю ахли зикрин кунтум ля та'алямун». То есть некоторые аяты я сейчас считаю, например, и не понимаю. Не от того, что я не понимаю, что никто не знает смысл этих аятов. Нет, я просто не знаю. Мне надо пойти и спросить ученых. Здесь остается третий, последний аят, который мы прочитали. «Аллаху наззаля ахсан аль-хадис китабан муташабиха». То есть тоже используется слово «муташабих». Аллах ниспослал лучший рассказ, книгу с аятами муташабихами. Что такое муташабих? Как говорят ученые, слово муташабих приходит в двух смыслах. Первое от слова шабах – сходство, а второе от слова ташабаха, то есть непонятно. Как пришло в Коране об Бану Исраиле в суре Бакара: «Калю дуу ляна роббака юбайил ляна махи, инна л-бакара ташабаха алейна». Когда Муса, алейхиссалям, приказал Бану Исраилю зарезать корову, они пришли ему и сказали: «Призови для нас Господа твоего, чтобы он нам разъяснил, нам, какова она корова. Все коровы для нас перепутались, или мы не можем понять, какая именно корова должна быть». И когда Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит: «Аллаху наззаля ахсан аль-хадиси китабан муташабиха», Аллах ниспослал лучший рассказ, книгу с аятами муташабихами, то есть «Аллати юшбиху ба'духа ба'дан фи хусниха ва джамалиха», которые сходны одни с другими, похожи одни на другие в своей красоте и в своем совершенстве и в своем чуде. А когда Всевышний Аллах говорит «Минху аятун мухкаматун, гунна уммуль китаб, ва ухару муташабихат», то есть в нем есть аяты мухкамат, то есть понятные, которые являются матерью книги, а другие муташабихат непонятные, то есть нам не ясен всего лишь образ, который знает только Всевышний Аллах. И поэтому мы должны представить это дело Аллаху. И тафвит, который мы говорили, что ашариты говорят, что мы делаем тафвит или предоставляем, как говорится, этот смысл Аллаху. То есть, говорю, мы не знаем, пускай это Аллах сам знает, и все, мы не знаем ни смысл, ни образ. Нет, мы говорим, что убеждением праведных предшественников, то есть пророка, сподвижников, табиинов и четырех имамов, было таковым. Мы знаем и понимаем смысл, однако не знаем образ. Почему? Как я еще раз повторю, потому что мы не видели Аллаха, и не с чем нам его сравнить, и он, субханаху ва тааля, не сообщил нам об этом. Значит, праведные предшественники отдавали дело Всевышнему Аллаху в отношении образа. А что касается смысла, то Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит в Коране: «Валя юхитуна бишайин мин ильмихи илля бимаша», и они не постигают ничего из его знаний, кроме того, что он пожелает. Всевышний Аллах пожелал, чтобы мы знали смысл, но он, субхана ва тааля, не пожелал, чтобы мы знали образ, то есть каким это образом. Значит, мы понимаем из этого аята, то есть «Валя юхитуна бишайин мин ильмихи», из аята Курси, что они не охватывают из его знаний, кроме того, что он пожелает. Если мы что-то хотим узнать о скрытом мире, мы можем узнать об этом только из Корана и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть так называемый накль. И поэтому мы должны ставить накль, то есть Коран и сунну, перед аклем, перед своим разумом, а не так, как говорят ашариты. Когда они слышат имена и атрибуты Аллаха, они говорят так. То есть все это хотят понять своим разумом. Рационалист, они говорят: «Аль-фи'лю хадису ядуллю аля кудра». То есть создание чего-то указывает на мощь. То есть смотрите, как они используют свой разум. Значит, у Аллаха есть мощь. «Вот тахсис ядуллю аля ирада». То, что Всевышний Аллах кому-то что-то дает, кому-то что-то не дает, указывает на его желание. «Валиткан ядуллю аля илим». Совершенство создания чего-то указывает на знание. «Уагазихи салясату ля такун илля фихай». И эти три вещи, то есть кудра, ирада, илим, мощь, желание и знание, могут быть только в живом. «Уальхайю ля буддан якуна самиян басыран мутакаллиман». А живой должен быть обязательно слышащим, видящим и говорящим. То есть они всего лишь подтверждают Всевышнему Аллаху Субхану Тааля 7 атрибутов, потому что их ни разу может понять только 7 атрибутов. Субханаллах, когда им говоришь, а остальные атрибуты, которыми описал Всевышний Аллах Субхану Тааля в Коране, они говорят, валлах, остальные атрибуты наш разум не принимает. Остальные сифаты, как они говорят, надо делать с ними так. Вакуллю насин аухамат ташбиха, ауильху ауфауид варун танзиха. То есть и любой атрибут, или любой аят, или любой хадис, который ты из этого понимаешь сравнение с созданием, тогда, говорит, ты скажи, что я смысл не знаю, и как бы этим самым ты будешь очищать Всевышнего Аллаха. Поэтому они отрицают все-все атрибуты Всевышнего Аллаха, валиязу билля, такие как маджи, как мы сказали, например, приход Всевышнего Аллаха. Они говорят, если мы скажем, что Всевышний Аллах приходит, и тем самым мы уподобляем его приходу какому-то человеку, также относительно истива, то есть возвышения Аллаха над троном. Когда мы говорим, что Аллах возвысился над троном, они говорят, нет, нет. Если мы скажем, что Аллах возвысился над троном, это подобно к тому, как какой-то царь возвышается над троном, сидит над троном. Когда мы говорим, Аллах Всевышний говорит, что у него есть рука, они говорят, нет, нет, говорят, если у Аллаха есть рука, тогда она как, тогда его рука как наша. Когда мы говорим, что у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля есть лицо, они говорят, нет, нет, нельзя говорить, что у Аллаха есть лицо. Потому что если мы скажем, что у Аллаха есть лицо, тогда его лицо получается как наше. Валиязу билля, они поставили свой разум перед наклем, перед Кураном и сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, думает, что эти атрибуты как бы приводят к сравнению. Однако дело вовсе не так. Так как мы не видели лица Всевышнего Аллаха, и не видели его рук, и не видели, как он, субхана ва тааля, возвышается, и не видели, как он приходит, субхана ва тааля. Поэтому, как ты можешь думать, что лицо Аллаха подобно лицу человеку? Как ты можешь думать, что Всевышний Аллах возвышается над троном так же, как возвышается человек? Как ты можешь думать, что у Аллаха рука такая же, как рука у человека? Разве это не клевета на Аллаха? Разве это не является тем, что ты говоришь на Аллаха без знаний, которые Всевышний Аллах Субхану Тааля сделал харамом для тебя, как мы привели аяты в начале? Поэтому скажите «Ля иляха илляллах», скажите «Нет Бога, кроме Аллаха». Поэтому мы люди, мы можем смотреть друг на друга и сравнивать людей друг с другом. Однако, что касается Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то мы должны сказать «Ляйса камистахи шай ва хуа самиуль басир». Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Должны сказать «Валям якуль лаху куфуан ахад». Нет ничего ему подобного. Поэтому всему тому, чему поклоняется, кроме Всевышнего Аллаха, теперь вот мы, послушав эту тему, задумайтесь. Всему тому, чему человечество поклоняется, кроме Всевышнего Аллаха, все это имеет подобие. Чему бы ни поклонялись люди, будь то Иисус, будь то Будда, будь то, например, какие-то свои боги, кришнаиты и так далее, у всего есть подобие. Однако Всевышний Аллах Субхану Тааля, ляйся камисли шай, нет ничего подобного ему. Ва хуа самиуль басир, и он слышащий, видящий. Поэтому, если ты хочешь узнать о Всевышнем Аллахе Субхану Тааля, то об этом можно узнать только через Куран и Сунну. И если кто-то у тебя спросит, есть ли у Аллаха лицо, есть ли у Аллаха руки, скажи «да», потому что Он нам сообщил об этом в Коране. И если тебя спросят, а какое его лицо или какие его руки, ответь этому человеку так же, как имам Малик ответил тому, кто спросил его о том, как возвысился Аллах над троном. Скажи, например, если он тебя спросит, какая у Аллаха рука, ты скажи «яд», «рука», «маалюм», известно, что у Аллаха есть рука. «Кайфияту», «какая», «маджгуль», неизвестно, почему, потому что я не видел, не с чем мне сравнить. И он мне об этом не сообщил. Уалиман беги ваджиб, и верить в это является ваджиба, потому что мне ваджиб верить в Коран, обязательно является верить в Коран. Уасуалин газа беда, и спрашивать об этом является нововведением, потому что никто из сахабов, из подвижников, ридуан Аллахи алейхим, и те, кто последовал за ним, никогда не спрашивали об этом.